لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. На прошлом занятии мы начали изучение очень важного раздела книги, посвященного Таухиду Аль-Улухия. И мы сказали, что такое Таухид Аль-Улухия. Мы сказали, это Ифраду Аллахи ви афали аль-Ибад, то есть это единственность Аллаха в праве на деяния рабов. Какие деяния? Такие деяния, которые совершаются с целью приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, установленные Аллахом Субхану ва Тааля для этого. Мы перечислили рукны ля иляха илля, то есть столпы, сказали, что это нафи и исбат, отрицание и утверждение. Отрицание права кого-либо, кроме Аллаха, на поклонение. И илля, исключительное право Аллаха Субхану ва Тааля на поклонение. И мы сказали 7 условий для того, чтобы ля иляха илля было действительным. И мы перечислили те вещи, которые делают недействительными 2 свидетельствования, то есть ля иляха илля Мухаммаду Расулуллах, делают их недействительными, нарушают их, 10 вещей. Сегодня мы поговорим, следующий раздел здесь, в этой главе, это ташрия. По поводу ташрия. Что такое ташрия? Ташрия, то есть законодательство. Законодательство, установление законов, это исключительное право Аллаха Субхана ва Тааля. Что подразумевается здесь под установлением законов, под ташрия? Это то, что ниспослал Аллах Субхана ва Тааля. То, что ниспослал Аллах Субхана ва Тааля. То есть ниспосланный Аллахом Субхана ва Тааля путь. Ниспосланный Аллахом путь, по которому надлежит следовать. Ниспосланный Аллахом путь, по которому надлежит следовать, как в акиде, так во взаимоотношениях, муамалят и во всех других сферах. Как ташрия, то есть законодательство, здесь имеется в виду ниспосланный Аллахом Субхану ва Тааля путь, по которому надлежит следовать рабам. В акиде, во взаимоотношениях и во всем остальном. Сюда же относится к законодательству, к ташрии, вопрос тахлиль и тахрим. Что такое тахлиль и что такое тахрим? Тахлиль – делать что-то халалом, тахрим – делать что-то харамом. Никто не имеет права, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, делать тахлиль, то есть делать что-то халалом, равно, как и никто не имеет права, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, делать тахрим, то есть делать что-то харамом, запрещать. Доказательство на это. Сура Нахль, сура пчелы. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Уаля такулу лима тасифу альсинатукум аль-казиб». Не говорите то, что лживо описывают ваши языки. «Аза халаль, аза харам». Это халаль, а это харам. Летев второй Аллах аль-казиба. Чтобы возвести на Аллаха ложь. Сура Нахль, пчелы. 116 аят. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Юнус: قل أرأيتم أنزل الله لكم من رزق. Видели ли вы то, что ниспослал вам Аллах Субхану ва Тааля из надела, из пропитания? فجعلتم منه حراما وحلالا. И вы берете из него, делаете харам и делаете халяль. Говорите, это харам, это халяль. قل الله أذن لكم. قل الله أذن لكم. أم على الله تفترون. Скажи, Аллах вам дозволил это, или вы возводите ложь на Аллах? Итак, Аллах Субхану ва Тааля запретил тахлиль и тахрим. То есть, чтобы рабы творения брали что-то называли халялем, по своему усмотрению, что-то называли харамом, по своему усмотрению, без довода из Кур'ана и сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Валя такулю лима тасифу альсинатукум аль-казиба». Не говорите то, что говорят, описывают ваши языки ложью. То есть, это ложь. Летев второй Аллах Аль-Казиба, чтобы возвести на Аллаха ложь. Значит, это ложь, возведение лжи на Аллах Субхану ва Тааля. Об этом он указал, Субхану ва Тааля. То есть тот, кто говорит ваджиб что-то, хорошо, или говорит харам что-то, без доводов, тот возводит ложь на Аллах Субхану ва Тааля, тот делает себя соучастником и сотоварищем Аллаху в чем? В том, что принадлежит только всецело ему. Относится к его правам, субхана ва тааля. Это ташри, установление шариата. Шариат устанавливается только Аллахом, субхана ва тааля. Харам и халяль устанавливается только Аллах, субхана ва тааля. Аллах, субхана ва тааля, говорит в суре Шура, «Ам лахум шурака?» Неужели у них есть сотоварищи к Аллаху? «Шара'у лахум мин ад-дин ма лам язан бихи Аллах». Устанавливают они для них шариат в религии, который не установил Аллах Субхану, не разрешил Аллах Субхану ва тааля. Если человек подчиняется этому человеку, который устанавливает шариат, устанавливает религиозный закон, помимо Аллах Субхану ва тааля, при этом он знает, что этот человек вносит от себя шариат, хорошо, знает, при этом соглашается с ним, с его действием, то такой человек тоже делает ширк. Не только тот, который вел этот шариат, хорошо? Но тот, который соглашается с ним, доволен этим, знает это, хорошо? Такой человек тоже совершает ширк. Почему? Потому что Аллах Субхану ва тааля говорит, «Ваина таатумухум иннакум ля мушрикун». Если вы им подчиняетесь, то вы тоже мушрики. В чем? О чем аят? То есть те, которые, люди, которые говорят, Аллах Субхану ва тааля запретил, есть мертвечина. Запретил то, что за кого-то не с именем Аллах Субхану ва тааля. Это будет считаться мейта, да, то есть мертвечина. И Аллах Субхану говорит, есть, а если вы будете подчиняться тем, кто говорит, нет, это халяль, это дозволено, да? Подчиняться, говорит, да, это халяль, то тоже будете мушрики, говорит, Аллах Субхану разъясняет в этом аяте. В другом аяте Аллах Субхану ва тааля говорит, что те, которые подчиняются священникам, книжникам, в том, что в тахлиль, то есть в дозволении того, что запретил Аллах, или наоборот, в тахрим, в запрещении того, что разрешил Аллах, субхану ва тааля, тот берет себе этих людей, этих книжников, этих священников, берет их себе арбаб, арбаб, то есть раб, берет их себе Господом, помимо Аллаха, субхану ва тааля, говорит Аллах, субхану ва тааля, в суре Тауба. «Тахазу ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дунилля». Они взяли себе своих книжников и монахов, Господами помимо Аллаха. И взяли Аль-Масиха ибн Марьям. И взяли Масиха ибн Марьям тоже себе, Господа помимо Аллаха. «Уама умиру илля ли ябуду иляхан вахида». А было им приказано поклоняться только одному Аллаху. «Ля иляхи илляху». Нет божества достойного поклонения, кроме него. «Субханаху амма юшрику». «Субханаху амма юшрику». «Пресвят он и предалек». Пречист от того, что они предают ему сотоварищи. Значит, Аллах Субхану ва тааля говорит в аяте о чем? О тех, которые подчиняются монахам, да, берут себе господами, господами, священниками, священников, книжников. В чем? Ответ на это, тафсир на это дан в хадисе о ком? Ади ибн Хатим. Ади ибн Хатим, мы говорили, был христианином или даже исповедовал религию, которая смесь, хорошо было, христианство с еще другими верами. Когда услышал этот аят, сказал, «Я Расуль Аллах, инна лесна набуду». «О посланник Аллаха, мы не поклоняемся им». Пророк сказал, «Алейсу юхилуна махаррам Аллах, фатухилуна». «Разве они не делают халялем то, что запретил Аллах, и вы тоже потом делаете это халялем, считаете?» «Ва юхарримуна махалля Аллах, ватухарримун». И делают запрещенным то, что харам, то, что разрешил Аллах, и вы тоже потом это считаете запрещенным. Халя баля, да, конечно, так. Фатилька ибад, это есть поклонение им. И Аллах, субхану ва тааля, заканчивает этот аят как? А было им приказано поклоняться только Аллаху, только единому Богу, кроме которого нет божества достойного поклонения. Субхану амма юшрикун. Он причист от того, что они ему предаются товарищи. Хорошо. Значит, это ширк. Значит, это ширк, то, что мы сказали, да, что если человек подчиняется в этом, будучи довольным этим, соглашаясь и зная об этом, то это ширк. В этом хадисе доказательство, что подчинение священникам, монахам в ослушании Аллаха Субхану ва тааля, это поклонение им помимо Аллаха Субхану ва тааля, когда они считают что это дозволь, что это так. Раз он сказал, что халяль, значит халяль, раз он харам, значит харам, даже если это противоречит воле Аллаха Субхану ва Тааля, это ширкуль акбар, то есть великий ширк, который не прощается человеку. Это, к сожалению, много часто случается, и сегодня в опасности находятся те люди, которые слепо следуют за кем-то и слепо подражают кому-то. Когда им говоришь, сказал Аллах Субхану ва Тааля в Коране, сказал пророк, они говорят, сказал имам, хорошо, сказал шейх. То есть, когда слова того, кому они, за кем они следуют, противоречат Аллаху, его посланнику, то это тоже разновидность ширка. Хорошо, или то, что приближается к ширку. Поэтому придерживаться шариата Аллаха Субхану ва Тааля, оставить шариат не Аллаха Субхану ва Тааля, это одно из значений. Да? Одно из значений ля иляха илляллах. Если человек в этом нарушает это сознательно, и мы поговорим подробнее об этом потом, то это нарушение ля иляха илляллах, это разновидность ширка. Хорошо? Этот раздел понятен, да? Следующий раздел аль-ибада. Что такое ибада? Какого значения слова ибада? Что такое ибада? И то, что ибада – это очень объемное понятие. Начнем и разберем, иншаллах, несколько определений слова ибада. Во-первых, мы скажем, от чего произошло это слово в языке. Основа языковая этого слова ибада. Основа языковая означает покорность и смиренность и раболепие. Хорошо? Это ибада. Говорят про дорогу тариф муаббат, то есть дорога подчиненная. Подчиненная, когда ее заасфальтируют, хорошо сделают, растоптают ее ноги, затрамбуют ее ноги, хорошо, она уже дорога, она готовая уже, покоренная, подчиненная, как бы, да, дорога. Говорят, муаббат, тарих муаббат. Итак, ибада, но в языке какой источник у него? Смирение, подчиненность, раболепие, покорность, хорошо, ибада. Шариатское определение слова ибада. Их мы сказали много. Ученые давали много определений, что такое ибада. Но в принципе сущность их, этих определений приблизительно сводится к одному и тому же. Мы разберем несколько определений ибада. И иншаллах выберем из них те, которые надо будет выучить. Начнем, иншаллах, с первого. Привел тут на русский язык. Значит, айбада, первое определение. Та'атуллах би имтисаль ма амара Аллаху бихи аля сунати русул. Айбада – это покорность Аллаху, или повиновение Аллаху, путем выполнения того, что Он приказал устами своих посланников. Это первое определение айбада. Та'атуллахи би имтисали ма амара бихи аля аль-синати русул. Покорность или повиновение Аллаху в том, что Он приказал устами своих посланников. Это айбада. Хорошо? Это определение дал шейх Ислам Нитеймия, рахимахуллах. Это определение дал шейх Ислам Нитеймия. Айбада, та'атуллахи би имтисали ма амара бихи аля аль-синати русул. То есть покорность, повиновение Аллаху в том, что Он приказал устами своих посланников. Ибн Таймия. Второе определение слова ибада. Исмун джами. Исмун джами. Ли кулли ма юхиббу Аллаху ва йарда. Мин аль-афаль валь-акваль заахира валь-батина. Это определение мы уже учили раньше. Это собирательное Айбада, как мы учили? Собирательное. Собирательное понятие, объединяющее что? Все, что любит Аллах и чем Он доволен, явно, из действий, из слов, как явных, так и тайных. Как явных, так и скрытых, явных, так и тайных. Еще раз. Исмун джами али кулли ма юхиббу Аллах ва ярда мин рафаль валь акваль азахира валь батина. Как? Это совокупность или собирательное название всего, что чем любит Аллах, чем Он доволен, и слов, и действий, явных и тайных. Это определение дал тоже шейх Ислам Ут-Теймия, рахимахуллах. Второе определение. Хорошо? Третье определение. Все эти определения нужно записывать. Это важно. Третье определение. التذلل لله تذلل لله بغاية الذل له وغاية المحبة. Раболепие, самоуничижение перед Аллахом. Раболепие, самоуничижение, да? Предельная покорность и смирение перед Аллахом, да? Бегаете зуль. С предельной покорностью и с предельной любовью. С предельной покорностью и с предельной любовью. Еще одно определение. Шейх Фаузан пишет это определение. Еще раз повторить определение. Тазаллюль лилля, раболепие, самоуничижение перед Аллахом и ради Аллаха. Хорошо? С предельной покорностью и предельной любовью. Каждое слово в этих определениях очень важно. Следующее. Четвертое. Что такое ибада? Аль-худу'у лилля ва тазаллю ли азамати би фи'ли ма амара бихи ва тарки ма наха анху. Это шейх ибн Бас, рахимахуллах. Это покорность Аллаху, смирение и раболепие перед Его величием. Смирение перед Аллахом. Хорошо. Покорность Аллаху. Смирение и раболепие перед Его величием. Путем выполнения Его приказов и оставления Его запрета. Это ибн Бас. Это покорность Аллаху. Смирение и раболепие перед Его величием. Путем выполнения того, что Он приказал, оставление того, что Он запретил. И последнее, которое мы дадим определение. Определение последнее, которое мы дадим, иншаллах. Айбада это. Атазаллю лилля. Махаббатан ва та'зиман. Бифиали авамири ва тарки навахии. أو اجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شريعته. Это определение очень полное, последнее. Определение, которое шейх Усаймин, рахимахуллах, приводится. Очень полное, почему? Потому что оно те предыдущие, которые мы привели, оно в принципе их включает в себя. Охватывает все стороны. Охватывает и возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля, и любовь предельная к Аллаху Субхану ва Тааля, выполнение приказов, да, оставление запретов. Что она означает? Итак, поклонение это смирение. Это заллюль, да? Смирение и раболепие перед Аллахом. И ради Аллаха. Перед Аллахом. И ради Аллаха. Сопровождающееся предельной любовью к Нему. Сопровождающийся предельной любовью к Нему и возвеличиванием Его. Каким путем? Путем каким? Путем выполнения Его приказов, оставления Его запретов. В том виде, который установлен им в посланном им шариате. То есть это определение очень полное. Это определение очень полное. Хорошо? Так, что такое поклонение? Это тазаллю лилля, смирение и раболепие перед Аллахом ради Аллаха. Так? Какое? Сопровождающееся чем? Предельной любовью к Аллаху и предельным возвеличиванием Аллаха. Путем каким? Путем выполнения того, что он приказал, и оставления того, что он запретил. Путем выполнения того, что он приказал, оставления того, что он запретил. В том виде, который установлен им, в посланном им шариате. Это очень охватывающее, да? Охватывающее определение, что такое ибада. Это пять. Это пять. Мы видим, что в принципе все эти определения, они сходны. Сводятся к одному и тому же. Сводятся к одному и тому же. Что это тазаллюль, то есть что? Смирение, раболепие перед Аллаху Субхану Та'аля, которое обязательно имеет два компонента каких? Предельная любовь и предельное возвеличивание Аллаха Субхану Та'аля. Да? Проявляющийся в чем предельное любовь и предельное возвеличивание? В чем он должен проявляться? Выполнение того, что он приказал, оставление того, что он запретил. В каком виде? В каком виде это делать? В каком виде это делать? Там видим, в каком установлен его, его шариат. То есть это очень охватывающее, да, определение. Айбада, оно, то есть поклонение, оно распределяется между тремя вещами. Между сердцем, между языком, между органами. То есть оно и сердцем, и языком, и органами. Айбада бывает сердцем, языком и органами. Хорошо? Например, страх, аль-хауф, раджа, чаяние, таваккуль, упование, рагба и рагба, чаяние и трепет. Да, чаяние и трепет. Это какое айбада? Сизаметала? Какое айбада? Мы сказали айбада в сердце, айбада языком, айбада органами. Это какое айбада? Нет, нет, вы. Упование органами? Страх органами? Да, это сердце, это сердечный вид поклонения. Тасбих. Тасбих, тахлиль. Что такое тахлиль? Тахлиль. Что такое тахлиль? Тахлиль. Что такое тахлиль? Тахлиль. Сказать ля илляха илляллах, это тахлиль называется. Сказать альхамду лилля, это тахмид. Сказать субханаллах, это что? Тасбих. Сказать Аллаху Акбар, это такбир. Этот вид поклонения, он какой? И сердцем и языком. Сердцем и языком. Хорошо? Намаз, закат, хадж, джихад. Это и сердцем, и языком, и да, это органами и сердцем. На органы и сердце. Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, говорит, поклонение, оно как на 15, 15 у него основ. Почему 15? Потому что шариатских хукмов из пяти. Какие? Халяль. Не, начнем с чего. Ваджиб. Ваджиб это что такое? Ваджиб. Кто скажет, что такое ваджиб? Кто даст определение ваджиб? Ваджиб это что? Это то, что повелел Всевышний Аллах, и остаток этого будет... Ваджиб это то, что Аллах требует выполнить в строгой форме. Это ваджиб. За оставление его наказания, за выполнение награда. Ваджиб. Иначе называется фару. Иначе называется хак. Иначе называется мактуб. Хорошо? Ваджиб, фард, мактуб, хак. Второй хукм шариатский. А? Мандуб. Мандуб. Машаллах. Мандуб. Что такое мандуб? Или еще иначе мандуб называется мустахаб. Или называют его сунна. Желательно. Усур-фик. Что такое? Это то, да, это уже вы говорите его, это говорит уже плоды его. А что это такое? Это требование Аллаха выполнить что-то от раба, но не в строгой форме. Да? За выполнение его награда, за оставление нет? Нет наказания. Третье. Макрух? Мубах. Третье мубах. Мубах что такое? Свобода здесь. То, что не требует Аллах Субхана, выполнить или оставить. Да? За выполнение его нет награды, за оставление нет наказания. Да? Мубаха? Пить лимонад. Это мубах. Как еще мубах называется? Как еще называется мубах? Халаль. И еще как? Джаиз. Джаиз, халаль, мубах. Четвертый хукм шариатский. Макрух. Макрух. Что такое макрух? Плата, ты говоришь уже плоды, результат. Я говорю, что такое? Вот. Это требование Аллаха оставить. Там мы говорили требования, когда говорили про что? Про ваджиб и про мустахаб. Требование Аллаха выполните. Здесь требование Аллаха оставить действия, но не в строгой форме. За оставление его награда, за неоставление. Нет наказания. Это макрух. И пятое. Харам. Харам. Харам это что? Требование Аллаха оставить какое-то действие в строгой форме, в строгой обязательной форме. За оставление награда, за неоставление наказания. Харам называется как иначе? Как еще называется харам? Махзур. Махзур. Харам, махзур. Итак, это пять хукмов. Да? За выполнение всех их. За выполнение всех их. Их пять уже. И мы сказали, обряды поклонения выполняются чем? Языком, сердцем, органом. Каждый из этих пяти хукмов выполняется либо языком, либо сердцем, органами, языком, сердцем, органами. И потом получается 15 основ, о которых говорит Ибн аль-Кайм, рахимахуллаху та'аля. Хорошо? Ибада – это то, для чего Аллах, Субхану ва Та'аля, создал рабов. Создал людей и джинов. Говорит в суре какой? Зарият. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ Создал людей и джинов только для того, чтобы мне поклонялись. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ يُطْعِمُونَ Не хочу от них пропитание на дело, не хочу от них, чтобы они меня кормили. Инна Аллаха хуа раззак. Поистине Аллах, Он податель на дело. Зуль-хуватиль матин. Обладатель мощной силы. Мощной силы. Хорошо? То есть Аллах Субхану ва Та'аля в этих аятах разъясняет мудрость, хикма, или гая, цель, для чего созданы джинны и люди. Для чего? Заниматься поклонением Аллаху Субхану ва Та'аля. Причем Аллах Субхану ва Та'аля не нуждается в их поклонении. Об этом он говорит, не хочу от них риска, не хочу, чтобы меня кормили. Не для этого, не потому что Аллах нуждается. Они сами нуждаются в том, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля. Да, Эдем? Сами нуждаются в том, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля, потому что нуждаются в Аллаху Субхану ва Та'аля. При этом должны поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля, в определении мы сказали как? В том виде, как он установил, согласно его шариату. Поэтому тот, кто отказывается, и так люди должны поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля, в том виде, который он установил. Тот, кто отказывается поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля, тот кафир мустакбир. Высокомерный. Да? Высокомерный. Кто поклоняется Аллаху и поклоняется вместе с ним, наряду с ним другим. Мушрик. Кто поклоняется Аллаху одному, но не так, как он установил. Мубтади. Бида. Ахлю бида. Еретик. Хорошо. Тот, кто поклоняется только одному Аллаху. Не предавай ему никого своего товарища. Хорошо. В том виде, в каком он установил, тот есть муваххид мумин. Единобожник, верующий. Хорошо? Четыре. Теперь поговорим о том, какие виды айбада бывают. Айбада, у него много видов. Поклонение у него много видов. Охватывает все, мы сказали, деяния покорности. Все таат, деяния покорности проявляются на языке органов, а исходят откуда? Из сердца. Зикр, тасбих, тахлиль, чтение Кур'ана, намаз, закат, пост, хадж, джихад, приказывание одобряемого, удерживание от порицаемого. Ихсан, то есть благодеяние по отношению к родственникам, к ятамам, к сиротам, к беднякам, к путникам. Сюда же входит любовь к Аллаху и его посланнику. Сюда же входит страх перед Аллахом. Сюда же входит инаба, обращение к Аллаху, субхану ва тааля. Сюда же входит ихлясуддин, то есть искреннее направление к Аллаху, религии. Сюда же входит сабр, терпение, в отношении хукма Аллаха Субхану ва тааля, в его решении Аллаха Субхану ва тааля. Довольство чем? Тем, что предопределил Аллах Субхану. Сюда же входит таваккуль, упование на Аллах Субхану. Сюда же входит раджа, то есть надежда на Аллах. Хорошо. Сюда же входит страх перед его наказанием. Ибада очень важна. Она охватывает, поклонение, оно охватывает все действия верующего человека. Айбада охватывает все действия верующего человека. Если он при этом имеет намерение своим действием приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? Либо этим действием хочет его намерение, совершая его действие, чтобы это действие помогло ему поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Все это будет тогда поклонение. То есть даже адат. Что такое адат? Адат, то есть обыкновенные дела людей. Обыкновенные дела людей. Привычные им деяния. Если при этом намерение у человека при этом, покорность Аллаху Субхану ва Тааля, например, сон. Если просто лег и захрапел, одно. Если он при этом, у него намерение, этот сон ради Аллаха для чего? Чтобы укрепиться для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо. Или еда. Или питье. Для чего? Чтобы взять силы для поклонения Аллаху. То есть в зависимости от намерения, или даже купля-продажа, это просто халяль, да? Это не то, что человек не установленный обряд поклонения. Не ваджиб, не харам. Или ищет риск, или женится. Ради чего? Намерение. Ради Аллаха, чтобы не совершать то, что запретил Аллах Субхану Тааля, не смотреть на запрещенное. Хорошо? То эти адаты, то есть обыкновенные действия человека, которые не являются айбадатами в принципе, с этим намерением праведным могут стать айбадатами. Могут стать айбадатами. И человек за это может получить награду от Аллаха Субхану ва Тааля. Таким образом, для чего мы это говорили? Что айбада, оно очень широкое понятие. И оно не замыкается только на шараи. То есть на вот этих вот обрядах поклонения, которые установлены Аллах Субхану ва Тааля, известных нам, как мы сказали, пост, намаз, закат и все, что мы перечисляли до этого, да, не замыкается. То есть это очень широкое понятие поклонения. То есть охватывает все действия человека, все действия верующего человека. Это что касается определения айбада. Определения, что такое айбада. Сущность айбада. Следующий раздел в этой главе. Глава какая? Тавхид уль-улухия. Тавхид уль-улухия. Некоторые неправильные понятия или неправильное понимание в определении поклонения. Некоторые неправильные понимания в вопросе поклонения. Во-первых, айбадат ибадат, то есть поклонение, виды поклонения. Они таукифия. Это слово запомните. Таукифия. Что такое таукифия? Таукифия — это значит устанавливаются Аллахом Субхану ва Тааля, а не людьми. Это таукифия. Понятно? Так поклонения, они таукифия. Что такое таукифия? Они устанавливаются Аллахом, а не людьми. Хорошо? Это значит, что никто не может что-то установить, какой-то вид поклонения, без довода из Корана и Сунны. Если это сделает, то это будет считаться беда. Это будет считаться ересь. И она мардуда. Что значит мардуда? Отвергнута Аллахом Субхану ва Тааля. Отвергнута Аллах Субхану ва Тааля. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе от Аиши сказал, что «Анамиль амаль алейса алей амруна фагуарат». Кто сделает в моем, в религии, да, какое-то дело религиозное, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто, бесполезно. К нему возвращено, не принимается от него. Более того, он несет за это грех. Он несет грех. Потому что это ослушание Аллаха Субхану ва Тааля. Это непокорность Аллаха Субхану ва Тааля. Второй пункт важный. Так мы сказали, ибадат таукифия. Второй пункт важный. Что правильный путь, правильный манхадж, здравый путь, здравый манхадж в поклонении, выполнение ибадат, установленных Аллаху Субхану ва Тааля, это умеренность. Умеренность и атидаль. Умеренность между чем? Умеренность между нерадивостью и леностью с одной стороны, пренебрежением, хорошо, и чрезмерностью гулю с другой стороны. Чрезмерной строгостью, чрезмерностью с другой стороны. Так это умеренность. Правильный манхадж, правильный путь выполнения установленных Аллахом обрядов поклонения. Это что? Умеренность. Да? Умеренность. Между чем? Между леностью, пренебрежением с одной стороны, между чрезмерством. Излишней строгостью с другой стороны. Хорошо? Доказательство на это. Сури Худ. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фастахим кама умирт». Стой прямо так, как тебе приказано. Стой прямо, иди прямо, но так, как тебе приказано, мантаба маак. И те, которые раскаялись вместе с тобой, то есть те, которые веровали вместе с тобой, «Валя татгав». И не делайте тугьян. То есть не излишествуйте, не излишествуйте. Этот благородный аят, он очерчивает для нас из суры Гуд. Какой аят? «Фастахим кама умирт ва ман тааба маак ва ля тутхав». Стой прямо так, как тебе приказано. И те, которые раскаялись с тобой, тоже пусть так делают. «Ва ля тутхав». И не излишествуйте, не чрезмерствуйте. То есть этот аят, он очерчивает принципы. Очерчивает принципы в поклонении. Как поклоняться. То есть нужно прямо стоять как? На умеренной дороге, так как поверено. Истикама, но истикама какая? Умеренности, той умеренности, которую установил Аллах Субхану ва Тааля. То есть такое поклонение, в котором нет ифрат и нет тафрит. Это слово мы уже упоминали на прошлом занятии. Что такое ифрат и что такое тафрит? Ифрат – это чрезмерствование, излишествование. Тафрит, наоборот, пренебрежение. Хорошо? Поэтому говорит, кама умир, так как тебе приказано, без ифрата, чрезмерствования, без тафрита, пренебрежения. Хорошо. Валя татгав, не излишествуйте, не делайте тугьян. Тугьян — это что такое? Переход всех установленных рамок, да, установленных рамок. Чрезмерная строгость, чрезмерное излишествование. Хорошо. Гулю, излишествование. И об этом хадис о трех. О трех, которые пришли к дому, к домам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и спросили о том, как поклоняется пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И когда им рассказали, как поклоняется пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стакаллю. И сказали, что мы по сравнению с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, что наши деяния, для нас то, что делает пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это мало. Субханаллах. Один сказал, ана суму валя уфтир. Буду поститься и никогда не буду разговляться. Хорошо. Второй сказал, салли валярху, все время буду молиться, не буду спать. Третий сказал, ля ты зауджу неся, не буду жениться на женщинах. Пророк Сасын, когда это услышал, сказал, это вы те, которые так сказали, они сказали, да. Сказал, амма ана, я сам, я больше, чем кто-либо боится Аллаха. Но, ана асуму ва уфтир, я и пощусь, и разговляюсь. Это что, то есть не всегда поститься просто. Ва тазавваджу ниса, и женюсь на женщинах, хорошо. Фаман рагиба ан суннати фалейса минни. Ну, а те, кто отвращаются от моей сунны, от моего пути, от моего примера, те не от меня. Те не от меня. Итак, ни тафрит и ни ифрат. Ни чрезмерствование и ни пренебрежение. Люди разделились на две группы в этом опросе. На две излишествующие группы в этом опросе, которые противоположны друг другу. Первая группа – это те, которые пренебрегают или делают упущение, или недостаточно понимают, что такое поклонение. Или поклонение сводят к чему лишь? К тому, чтобы сходить, например, на джума. Хорошо. Или поклонение, оно только вот в мечети. Хорошо. Да. Либо пренебрежительно относятся к поклонению так, что многие виды поклонения не выполняются. Только определенные виды. Немножко. Хорошо. Например, намаз джума и так далее. Дома нет. Дома нет поклонения. В офисе нет. Там, где торгуют, в магазине у него нет поклонения. Во взаимоотношениях нет места поклонению. Хорошо. На улице нет. В политике нет. Когда спор какой-то, хукм тоже не обращается к хукму Аллаху Субхану. То есть поклонение, оно ограничивает только чем? Ну, вот джума сходил, все. Или еще лучше есть, или хуже, извиняюсь, салату раид, праздничный намаз. Ну, пришел, все. То есть в других сферах жизни нет. Конечно, мечеть у нее великое превосходство, великое значение ее, но они замыкаются на этом поклонении. Поклонение Аллаху Субхану Таля охватывает все сферы жизни мусульманина. Хорошо, как внутри мечети, так и вне мечети. Как в день праздника, так и не в день праздника, вне его. Это первая группа, понятно. Вторая группа наоборот. Эти наоборот чрезмерствуют и проявляют чрезмерную строгость поклонения, доходит до крайности. Хорошо. Что они делают? Они поднимают мустахаббаты, то есть мустахаб желательные, да, обряды поклонения, до уровня ваджибов. Хорошо. Запрещают мубах. Например, запрещают спать после фаджра. Харам, например. Хорошо. Когда мы говорим, да, лучше не спать после фаджра, но не харам, хорошо, харам. Те, кто говорит, нет, вы ошибаетесь, так нельзя делать, они говорят, нет, эти заблудшие. Хорошо. Эти заблудшие и так далее. Кто противоречит их в их манхаджи, в их пути, говорит, что их понимание поклонения, оно неправильно. Лучший путь, хайруль-хади, лучший путь – это путь Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Между тем и этим, эти даль, умеренность. Шерруль-умури мухдасату. Худшие из деяний, худшие из вещей – это что? Мухдаса, то есть новшество. Новшество. Следующий, этот раздел понятен. Да? Этот раздел понятен в понимании поклонения людьми. Разное понимание. Да, Тимур? Вторая группа – чрезмерствование в ибада. А что, например, говорят, например, понедельник, четверг, пост и три дня в месяц – это ваджиб обязательно. А Пророк Сасын сказал, что это ваджиб? Нет, сказал желательно. Но я... Следующий раздел в этой главе, очень важный, который разъясняет то, на чем строится поклонение. Те опорные пункты, на которых строится поклонение. Поклонение строится на трех вещах. Поклонение строится на трех вещах. Аль-хуббу, валь-хауфу, валь-раджа. Любовь, страх, надежда. Любовь, страх, надежда. Любовь, которая сочетается с чем? С раболепием, с покорностью, со смирением. Страх, который сочетается обязательно с чем? С надеждой. Страх перед наказанием Аллаха, но надежда на его на его милость. Обязательно. Обязательно в твоем поклонении должны сочетаться эти вещи. Любовь с покорностью, смирением. И страх с чем? С раджа, с надеждой. Что касается любви, Аллах Субхану ва Тааля говорит про верующих рабов своих, юхиббухум, то есть он их любит, Аллах Субхану ва Тааля вахиббуна, и они любят его. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, валлазина аману ашадду хубан лилля, а те, которые уверовали, они больше всего сильны любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Описывая своих посланников, описывая посланников сура аль-анбия, говорит Аллах Субхану ва Тааля: "Иннахум кану юсариуна филь хайрат". Они, посланники, стремились совершать благие дела. "Ва яд'унана рагабан ва рахаба". И взывали к нам рагабан ва рахаба. С чаянием, то есть с надеждой, и рахаба, и страхом. То есть сочетается в айбаде обязательно что в настоящем айбаде? Обязательно. И страх, и надежда. Боишься наказания Аллаха и надеешься на его милость. Это обязательно. Вакану лана хаши'ини. Были перед нами смиренны. Предшественники говорили, ас-салас, ас-сали. Кто поклоняется Аллаху столько с любовью, только хуб, как христиане, например, хорошо? Так те, которые поклоняются только с любовью к Аллаху, субхану тааля, фахуа зиндик. Хорошо, зиндик что такое? Еретик, нечестивец, хорошо. Ман абадаху бирраджа вахдаху фахуа мурджи. Кто с одной только надеждой, тот мурджи, мурджиит. С одной надеждой. То есть Аллах субхану не накажет, хорошо. Нет. Тексты угрозы, они на них не смотрят. Там, где Аллах угрожает наказание, как будто этих текстов нет. Только есть тексты ва'ад, обещания. Хорошо, где Аллах обещает награду. Так, только надежда без чего? Без страха. Итак, те, которые с надеждой только поклоняются Аллаху, без страха, они мурджиите. Хорошо? Мурджиите. Потому что они откладывают вопрос чего? Деяний в сторону. Деяние, это не важно, так это не влияет. Хорошо? Надея, Аллах за бездеяние, Аллах тебе все сделает хорошо, наградит тебя. И так далее. А те, которые поклоняются только со страхом Аллах Субхану ва Тааля, фахуа хурури. Такой человек хурурит. Хурурит это кто такие? Хурурит и хариджит. Хариджит. Хаварич. Хорошо? Эти наоборот. Для них в текстах, где Аллах Субхану обещает прощение, говорит, не отчаивайтесь моей милости, раб Аллах. Прощу, хорошо? Как будто нет их, а есть только угрозы, есть только страх, хорошо? Поэтому те у них, которые совершают великие грехи и умирают, не покаявшись, они у них кафиры. И заходят навечно в огонь, хорошо? Так, те, которые поклоняются с одной любовью, тот зиндик. Которые поклоняются с одной надеждой, тот мурджит. Но который поклоняется с одним чем? Страхом? Хариджит, харурит, хорурит. А тот, кто поклоняется с любовью, бельхуб, вальхауф, и страхом, варраджа, и надеждой, фаво му'мин муахид. Это есть верующий, есть муахид, единобожник. Хорошо? Страх и надежда, как два крыла у поклонения. Без одного из них птица упадет. Поклонение тоже не состоится. Шейх Ислам ибн Таймия рахимахуллах в своем послании, которое называется «Рубудия», он говорит, религия Аллаха – это поклонение Ему, это покорность Ему, это смирение перед Ним. Основа смысла поклонения – это что? Зуль, то есть смирение, самоуничижение перед Аллахом Субхану ва Тааля. Про дорогу говорят «Тарик Муаббат». Дорога – что? Муаббат, это слово «Ибада», от этого слова произошло. То есть она проторена. Она утоптана ногами, она подчинена, эта дорога, хорошо? Поэтому отсюда происходит айбада, подчиненность, подчинение, смирение перед Аллахом Субхану ва Тааля. Но, говорит он, поклонение, которое приказывается Аллахом, это не только смирение и самоуничижение раба-либо, не только это, хорошо? Приказано, оно не только это включает, оно включает в себя и какие смыслы? Хуб, любовь, да? Включает в себя предельную покорность Аллаху, и предельную хуб, то есть предельную любовь Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек подчиняется кому-то, и при этом смиренный перед ним, и раболепствует перед ним, но при этом ненавидит его, можно сказать, что он поклоняется ему? Нет. Хорошо. Или наоборот, любит, но при этом не подчиняется, не возвеличивает, хорошо, не проявляет раболепия, покорности, смирения. Тоже не скажем. Хорошо? То есть одно из них не хватает в поклонении Аллаху, говорит Шейх Ислам Ибн Таймия. Обязательно Аллах должен быть для раба любимей, чем все остальное, и обязательно Аллах должен быть для раба величественнее, более великим, чем все остальное. Ахабба мин кулли шей, аза мин кулли шей. Любимее, чем все остальное, величественнее, чем все остальное. Хорошо? И заканчивает слова, говорит, полную любовь, полную, аль-махабба там, и полную покорность заслуживает только Аллах Субхану ва Тааля. Понятно? Полную любовь и полную покорность заслуживает только Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому Ибн-Аль-Кайим, рахимахуллах, у него есть хорошие слова. Говорит он, рахимахуллах, «Ваибадату ар-Рахмани гаяту хубби маазулли абиди хума кутуба». То есть, говорит, поклонение милостивому, Аллах Субхану ва Тааля, это предельная любовь к нему с раболепием и покорностью. Так, любовь с чем? С покорностью, с раболепием и покорностью. Они есть две оси, говорит он. Это две оси, вокруг которых вращается поклонение. Две оси обязательно любовь и что? Предельная покорность, смирение, раболепие. Вокруг них вращается поклонение. При этом как вращается, он говорит. А вращение его должно быть только так, как приказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, согласно шариату пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вращаются вокруг этих двух осей поклонения. Каких двух осей? Любовь, раболепие, смирение. Это что касается этого раздела и этой главы вообще. То есть мы на этом заканчиваем разбирать главу Тавхиду Рулухия. И переходим, иншаллах, к разбору следующей, третьей главы, которая называется Тавхид Расма ва Сифат.